«Командир, вторую рвем?» — вопросительно посмотрел на меня комсталк. Я отрицательно мотнул головой. «Языка бы!» «Катя, переставляйся! Костя, смотрим и пошли!» До взрыва мне было видно четверых. Сейчас там все смешалось. Лиственная взвесь еще не осела. Движений не вижу. Некому там шевелиться. Одни трупы. Ого! С дальнего краю один из уцелевших гириллес на корточках поскакал к дороге, ошалело оглянулся, вскочил и ломанул по грунтовке. Да это ж тот самый разведчик в кожанке. Ну вот и язык. Спасибо, друг. Сам. Работаем первый вариант. Прицелившись, я легко удерживал беглеца в сетке. Потом чуть перенес прицел и вставил маузеровскую пулю в левую голень бандита. Есть! Беглец рухнул на землю и резко скорчился, своим обнимая пробитую конечность. Молоток Потапов удачно подранил. Слева два раза грохнула болтовка кастета. Контролит кого-то. Вроде все, ребята. Мочкование состоялось, вновь посмотрев прицел на поле боя, решил Лунев. И минус экономили. Катрин, мы пошли, прикрывай сверху. Связывайся с Данькой, пусть идет сюда. Следи за дорогой. Как только наши подойдут, жми на место, скомандовал я, махнув Косте рукой, и полез по склону вниз. Команда Даньки Сухова, куда входит Андреа Риччи с Игнатом Стародубцевым, заняла позицию в глубине леса. Ребята прикрывают подходы, ждут команды. Сюда я пацанов не взял. Побоялся, азартные слишком. До разгромленного блокпоста мы втроем добежали моментально. Не останавливаясь возле будки, гоблин слева быстро обошел брошенную технику и, пригнувшись, с тигром наперевес пошел к раненому. Я проследил за ним взглядом, отметив, что пулемет Льюис так и стоит на сошках возле маленькой каракатицы. Не успели забрать. Рявкнула винтовка Сомова. Тут же, над ложбиной, пролетела очередь из ПКМ. Это Катрин поддержала для страховки. «Чё ты там вошкаешься, индеец?» Взъярившись, заорал гоблин на всю округу. «Подпрашиваешь? Ща допросишься, что уши отрежу. Лежи, не двигайся!» «Поймёт, поди». Но раненый все равно выл, со страхом глядя на приближающегося убийцу. Не позавидуешь бойцу. Рожа у губа, та еще. Мадре де Дио, не оставь меня. Мы с Луневым вытащили пистолеты. В руке у кассета грозно смотрел в направлении возможных целей до боли знакомый Маузер К-96 с кобурой прикладом из крепкого дуба, обшитой кожей, с карманчиками и инструментом. Да с портупеей через плечо. Точь в точь, как мой. Каждый раз, когда я его вижу у сталкера, сердце тяжко сжимается. Но оно же и приказало отдать ствол шерифу. Что сделано, то сделано. А жмет? Подойдя к блоку с болью в сердце, оглядели постройки. Кошмар. Что с ними гириллес сделали? Живого места нет. Правда, за мешками теоретически можно было уцелеть, если под обвалившуюся крышу не попасть. «Если по-серьезному ставить, так надо всю халабуду мешками обкладывать», внес я раз предложение, глядя на эту разруху. Будка прошита по всей высоте. Кажется, нет ни единой уцелевшей бамбучины. Броники в хлам. Хорошо, что пластины загодя вытащили. Повесили пустышки. И все равно жалко. «Федя, приплыли!» «Убьет меня Хвостов!» — мрачно пробурчал Кастет, показывая на два куска железа, которые он держал в руках. Трофейный Спрингфильд, приклад которого слесарь так и не успел поправить. Костя самолично укрепил в бойнице. Теперь винтовка была разбита начисто. «Амба! Это уже не оружие! Разве что на запчасти сгодится!» «Удивительно!» Но вновь досталось и невезучему стволу от американской штурмовой винтовки, добытой в водных баталиях. Да уж, Хвостов будет шибко недоволен. Он ведь сталкеру стволы под честное слово отдал. «А я крайним окажусь», — сплюнул Кастет. «Да ладно, брось, мы ж для дела. Нытья будет на месяц». «Не, это неприемлемо. На выселки уеду. В Нарвик». «А вот это вероятно. Хвостов потери долго не забудет. Гениальный механик предлагал взять с собой муляжи из труб. Мол, не заметят. Но я на такой подлог не пошел. Я бы заметил. Не стоит заведомо считать противника глупее себя». «Ничего. Мы ему столько техники подтащим, что быстро успокоится», — неуверенно предположил я. «Зато сработали четко». «Как по нотам. Не зря столько времени тему жевали. И мотоцикл один вернули, и остальная техника цела». «Ты ж сам просил». «Лады. Пошли бойню смотреть». «Давай сразу к Сумову, он там пленного крутит». «Роджер!» Живых в ложбине не было. Установленный в метре над землей клеймор вымел все начисто. Зрелище открылось пренеприятнейшее. Оглядывая и переворачивая тела, мы взялись за мародерку. Начали собирать трофеи, выносить найденное на дорогу и складывать кучкой. Мимо пробежала Катрин. «Сейчас им лучше не мешать. Сомов обо всем спросит, француженка все переведет, донесет мысль». «Федя, похоже, мы разжились. Два Томми были целы, два разбиты. Может, Хвостов и соберет из них один?» Уцелели оба калаша непривычного цвета и вида с металлическим скелетным прикладом, складывающимся направо вдоль ствольной коробки и фурнитурой вишневого цвета. «Ура!» «Китайский клон. Тип 56-2. Вот уж чего не ожидал увидеть», — опознал оружие комсталк, повертев его в руках. «Картинка вырисовывается. Этот агрегат и его модификации является штатным оружием FARC — Революционных Вооруженных Сил Колумбии». «Каких зверюк сюда занесло?» «Нормально. Самые что ни на есть раздражители», —